Глава 23. Я съежилась. Обхватила свою Зою покрепче, прижала ее к себе. Гладя по бархатным пухлым щечкам пальцами, пригнула ее голову. «Нет, не верю. Что это значит?» Я ловила черный пронзительный взгляд в зеркале заднего вида. А себя ловила на том, что он меня очень волнует. Его значение. Смысл, который заключен на дне его глаз. Я хочу видеть в них то, чего там не будет никогда. Хочу, но и боюсь одновременно. Не знаю, что с ним потом делать, с этим смыслом. Бахтияр, что это значит? Это значит охота, принцесса. Коротко бросил Баха. За нами с тобой началась охота. Какая охота? Кому я нужна, Боже? И почему за нами? Ты-то тут при чем? Потому что ты цель, а я тебя не... Он сам себя оборвал. На полуслове, на полузвуки. И я поняла, почему. Зои, когда я увидела их на парковке, когда увидела, как смотрит на Баху моя дочь, я поняла, что боялась зря. Он ее не обидит. Никогда не обидит. Не такой он. И получается... Я зажала рот ладонью. Опустила голову, чтобы он не видел. Все-все поняла. Он точно дьявол. Он не просто так ушел на рассвете. Он ушел за Зои, оставив меня с братом. Просто чтобы не тратить время. Потому что мне было относительно безопасно. А вот моей дочке нет. Но я все равно должна признаться сама. Должна обозначить эту информацию. Бахтияр, этот человек у меня дома? Я кое-как проглотила слюну. Горло давило от волнения. Утром это был... Я знаю. Я моргнула. Что значит знаю? Вот откуда он это узнал? А как он узнал о тебе? Как тебя нашел? Не тупи, Марьяш, а? Не время сейчас. Я выдохнула, прижимая Зойку к себе еще крепче. Я с ним с ума сойду, это бесспорно. А еще от недосыпа. Сейчас ни о чем не думай, ладно? Баха не отрывался от дороги. «Занимайся дочерью. Ваша безопасность теперь моя забота». «Почему?» — этот вопрос я прошептала. Не хватило смелости спросить громче. Но хотелось ведь кричать. «Почему? Почему ты такой? Ты пришел меня убить, но вместо этого защищаешь!» Чуть вспотевшая головушка Зойки лежала у меня на груди. Я посмотрела на ее закрытые глазки и тоже прикрыла свои. Сползла по сиденью чуть ниже, чтобы нам обеим было удобнее. Мне нужен перерыв. Она еще слабая после больницы и лекарств, а я справлюсь. Вот чуть-чуть полежу с закрытыми глазами, и все. Потом все станет понятнее. Или не станет. «Мама, я писать хочу!» Прямо в ухо громко прошептала мне дочка. «А? Давай сейчас!» Я смахнула остатки сна с лица ладонью. «Где мы?» По-детски приложила пальчик к губам Зойка. «Баха спит!» Я выпрямилась. Действительно спит. Откинул немного сиденья назад и заснул. Вот черт! Если меня так выключило, то насколько он устал? Он же еще дома говорил, что больше суток на ногах. И голодный. Я поджала расстроенно губы. Оглянулась вокруг. Машина стояла на краю большой асфальтированной парковки. Чуть вдалеке стояли несколько больших грузовиков, небольшой домик с вывеской «Кафе». «Давай тихонько». Я поманила дочь за собой и медленно оттянула ручку до щелчка. И так же легко ее закрыла за нами. «Пойдем». Зойка подала мне ладошку. «Там есть кафе, значит и туалет должен быть. И покушать чего-нибудь купим». «А я еще сок хочу», — скакала рядом дочка. Я улыбнулась. «Сок. Хорошо быть ребенком. Пью и писаю». И все-то в этом мире легко и приятно. Деревья высокие. Чудесное время. Мы быстро сделали свои делишки, помыли ручки и лица. В желтую шуршащую бумагу нам упаковали 3 хот-дога и по бутылочке морса. Надеюсь, Бахтияр будет такое есть. А то вдруг ему традиции вместе с принципами не разрешают есть дешевые придорожные сосиски, залитые кетчупом. «Разве я разрешал выходить из машины?» Бахтияр стоял у капота, держа правую руку за спиной. «Что случилось?» Я даже опешила. «Мы просто ходили в туалет и за перекусом». «Принцесса, ты что, не понимаешь?» «Мама, а почему Баха тебя принцессой зовет?» Зойка тут же уцепилась за слово. «Это потому, что ты красивая? Принцессы ведь красивые!» «Нет, дочка», — я наклонилась к ней, чтобы не смотреть на злющего кавказца. «Просто...» «Да!» — Зоя смотрела на него с любопытством. «Твоя мама очень красивая, но непослушная». По шее вниз побежали мурашки. «Я для него красивая». «Нет, я как бы поняла, что он меня как минимум хочет. Он это ярко достаточно продемонстрировал уже. Но ведь у мужчин желание живет отдельно от эмоций». «Будешь?» — Зойка протянула ему хот-дог. «Спасибо. Помочь тебе?» «Это просто какой-то сюр. Я смотрела, как огромный угрюмый кавказец помогает развернуть моей девочке хот-дог, а потом вгрызается в свой. И они что-то обсуждают, смеются между собой. Он показывает ей на что-то вдалеке, а потом стирает с ее щеки кляксу кетчупа. Это нереальность, потому что я не знаю, как себя вести. Он то пламя, то лед, и меня швыряет по его эмоциям, не давая уцепиться хотя бы за какую-то из них. Он нас увез, забрал себе. Он пообещал защиту, пообещал безопасность, но он сам продолжает меня пугать своим рыком. Черт бы побрал его кавказский темперамент. Я не успеваю за тобой, Бахтияр, я не могу. «Почему ты не ешь?» Он подошел ко мне, когда Зойка отбежала посмотреть на бабочку. Расхотелось. В горле резко пересохло от жаркого волнения. «Мы будем ехать до ночи, принцесса!» Он лукаво блеснул чернотой глаз. «Да и на месте тебе точно понадобятся силы!» «Зачем ты нас забрал, Бахтияр?» Я кое-как набралась духа задать этот вопрос. «Мог же оставить и забыть!» Мужское лицо стало суровым за одно мгновение. Замерзло, застыло равнодушной хмурой маской. «Когда сам пойму, скажу. Пока ты должна уяснить одно. От меня тебе никуда уже не деться. В машину!»